Глава 11. Пирожковая спецоперация. Мысль о том, что завтра я снова увижу Валерия и Ричарда, грела весь день, как лишняя батарейка в кармане. Даже разбирательство по поводу пропавших наволочек с машинками, с начальством, прошло не так катастрофично. Отделались выговором и вычетом из премии. Жить можно, особенно когда в твоем телефоне есть контакт красавчика Валерий ПВЗ, который сам предложил перейти на «ты». Мы уже собирались уходить, когда за окном начался сильный дождь, и на пороге появился неожиданный гость. На крыльце ПВЗ стоял Кирилл. Вернее, это была его тень. Лицо перекошено, под глазом цвел синяк, куртка в грязи, а в руках он сжимал пустую термосумку курьера. «Кирилл, что с тобой?» — скрикнула я, отодвигая его в прихожую. Светка тут же вскочила и побежала за влажными салфетками. «Пирожки!» — выдавил он, спускаясь на табурет. «Отобрали. Короб весь. Самокат утопили». История, рассказанная обрывками, вырисовывалась дурацкой и злой. Ему поручили доставить особый заказ — короб горячих пирожков из якобы легендарной частной пекарни у дяди Вити. На подходе к парку его окружили трое парней, выхватили сумку, потолкали для вида, швырнули с пирса самоката и сбежали как трусы. Адрес клиента был в приложении, но теперь без заказа. Ехать туда означало получить жалобу, штраф и увольнение. «А что за пирожки-то такие? Золотые?» — фыркнула Светка, прикладывая ему к щеке завернутый в полотенце лед из морозилки. Я заглянула в чек заказа. «С вишней. 6 штук. 1000. Почти 1000 за все отдал мужик, который заказывал». Кирилл сглотнул. «По 140 с копейками штука». «С ума сошли?» Мы хором махнули. В голове моментально включился калькулятор отчаяния. 6 пирожков. Слоёное тесто из магазина. 150 рублей максимум. Банка вишневого варенья есть в подсобке. 5 минут в микроволновке. Нет, абсурд. «Да мы тебе за полчаса таких же напечём», заявила Светка, всегда готовая к авантюре. «Из тех же продуктов. Что в них такого-то? Тесто и варенье. Но там печать на коробке. Сертификат какой-то», — слабо пытался возразить Кирилл. «А мы нарисуем». Я уже вскакивала, заряженная ее энергией. Чувство несправедливости и желание помочь другу. Да, он был другом, как ни крути. Не бойфрендом. Бойфрендов не бьют хулиганы. Перевешивала все доводы рассудка. «Все, Кирюх, не кисни, адрес давай. Пока мы печем, ты отдышись. Вместе отвезем, все объясним». Мы рванули в магазин у дома. 9 вечера, он еще работал. Смели с полок последние 2 упаковки слоеного теста и бегом назад. «Лови, Джем! Там еще варенье мне бабушка привезла. Только я полбанки умяла на завтрак». Пока Светка совала в мои руки липкую банку с вишневым джемом, а я судорожно искала скалку, до нас дошло. Одновременно. «Так, а где, собственно, печь-то будем?» — спросила Светка, оглядывая нашу подсобку. Кроме микроволновки здесь не было ничего. «В микроволновке!» — бодро сказала я, уже разрывая упаковку с тестом. «Лер...» — Светка посмотрела на меня с жалостью. «Ты же помнишь, после истории с тем бунтом клиентов на нашем ПВЗ, начальство сказало наказать коллектив. И забрало микроволновку, чтобы не расслаблялись». В воздухе повисла тяжелая, глупая тишина. За окном завывал ветер и бил дождь. Кирилл простонал и опустил голову на стол. 6 идеальных, невозможных пирожков таяли у нас на глазах, превращаясь в груду сырого теста и абсурда. «У меня дома духовка сломана», — выдохнула Светка. «Да и не доедем», — чуть не плача добавила я. Мы стояли втроем среди коробок, держа в руках продукты для пирожков, которые негде было приготовить. Это был новый уровень провала. И тут меня осенило. Ярко, как вспышка. Прямо перед глазами встала картинка. Безупречно чистая, просторная кухня. Современная духовка. И мужчина, который сказал «давай на ты». И я не забыл про кофе. «К Валерию», — выпалила я. «К кому?» — хором уставились на меня Кирилл и Светка. «К клиенту. У него есть духовка. И он? Он взрослый, он поймет. Мы все объясним». Я уже хватала куртку. Мысль казалась гениальной в своей отчаянной простоте. «Ты с ума сошла? Ты к этому своему красавчику, которому глазки строишь, придешь ночью с двумя подозрительными типами и попросишь духовку?» Светка смотрела на меня, как на безнадежную. Тут же осеклась, только сейчас поняв, что ляпнула все это при Кирилле. Кирилл явно был в шоке. Но как мужчина, пусть и молодой, пытался слепить свое раненое сердце на лету. Мокрое от дождя и распухшее от побоев лицо еще и перекосило глубоко замаскированной обидой. «Я должен заказ выполнить. Мне деньги нужны. Пойдем». Может быть, это был самый мужской поступок Кирилла в моих глазах. Уже точно лучше его целлофановые розы. Он рос. «Все, собираемся, бежим». Мы рванули под дождем, как три мокрые безумные курицы. Я впереди с тестом и джемом. Светка, тащащая за собой потерянного Кирилла. Мы влетели в знакомый подъезд, и я, не думая, набрала код домофона. Тот самый, что запомнила в день со шкафом. Дверь открылась с тихим щелчком. Лифт поднимался мучительно медленно. Мы стояли тяжело дыша, с каплями дождя на лицах и с продуктами в руках. Я вдруг осознала весь сюрреализм момента. Мы, три мокрых идиота, в 9 вечера несемся к малознакомому мужчине печь пирожки, чтобы спасти карьеру курьера. Это был либо гениальный план, либо полный крах. Скорее, второе. Лифт остановился. Я вышла первой и, не давая себе времени на сомнения, решительно постучала в дверь 407. Секунда. Две. За дверью послышались дружелюбный восторженный лай и шаги. Сердце колотилось так, что казалось, его слышно. Дверь открылась. В светлом проеме, в мягких домашних штанах и простой футболке, с недоуменным выражением на лице, стоял Валерий. Из-за его ног вылетел Ричард и кинулся мне на колени. От теплой квартиры пахло кофе и старыми книгами. Он посмотрел на меня, мокрую, взъерошенную, с упаковкой теста в руках. Потом оглядел всю мою банду. Посмотрел на подбитый глаз Кирилла, потом на решительную физиономию Светки, на Ричарда, который уже слился с нашей стаей. И его взгляд медленно вернулся ко мне. Брови поползли вверх. «Лера», — произнес он тем самым ровным голосом, который теперь в моей голове звучал как саундтрек к надвигающейся катастрофе. «Это... что происходит?» «Вы... ой, ты... нас пустишь пирожки испечь? Нам срочно надо. Я завтра все объясню».